Глава 14. Ксения. «Мама, ошарашенно соглашаюсь я. Мне очень некомфортно, когда моей персоне уделяют внимание столько людей. Да еще так выглядящих. И это точно непростые сотрудники. А обратившаяся ко мне женщина так и вовсе тянет на главу какого-нибудь холдинга или важного министра. Красавчик, ну может на этот раз назовешь свое имя?» Деловая дама обращается к моему малышу. Даня смущенно отворачивается. «Си!» — тихо произносит он и утыкается лбом мне в грудь, при этом стараясь ее обнять обеими руками. «Ха-ха-ха!» — веселится женщина. «Что же мы всегда такие голодные?» «А я не знаю, как вообще разговаривать с людьми такого полета. Приходится смущенно улыбаться. Была бы возможность отвернуться и уткнуться в грудь того, кто защитит, как это провернул Даня, так бы и сделала. И чего она пристала? Уже каким-то образом успела познакомиться с моим ребенком? Или с кем-то перепутала?» Тут, заметив мою растерянность, вступается мама Демида. «В здоровом молодом организме здоровый аппетит», — улыбаясь, произносит она. «А Данилка у нас очень крепенький и здоровенький малыш». Продолжая, женщина перенимает внимание на себя, за что ей очень благодарна. «Когда мой Демид был вот такой же, тоже имел хороший аппетит, все кушал и вырос вон каким большим». «О, так вы мама Демида Викторовича!» — радуется важная дама. «Мама с невесткой ухаживают за сыночком, пока папа весь в делах. Идиллия! С каждым днем Демид Викторович открывается с новой стороны. И хочу сказать, каждый раз с хорошей». «А я всегда открыт для всех, особенно с хороших сторон». Неожиданно звучит за моей спиной мужской голос. Очень волнующий меня голос. В это же мгновение теплые крупные ладони нежно ложатся мне на плечи. Спиной ощущаю прикосновение горячего торса. Сглатываю. Мне кажется, или сердце пропускает удар. Медленно, словно не веря в происходящее, поднимаю голову. Задирать ее приходится сильно, все-таки Демид очень высок. Да, это он, и смотрит на Даню, улыбаясь, тепло так. Когда начинаю любоваться его мужественным лицом, он переводит взгляд на меня, отчего поспешно отвожу глаза и перемещаю свое внимание на сыночка. И стою, замерев. Я не знаю, что мне сейчас делать, не знаю, как себя вести. Он на меня смотрит, он ко мне прикасается. Да что вообще происходит? Перевожу взгляд на маму Демида. Она смотрит на нас, малыша, и умиляется. Чуть в стороне, ухоженно выглядящая и дорого одетая девушка почему-то уставилась на нас с возмущенным и гневным выражением на лице. В голове снова и снова возникает один и тот же вопрос. Что происходит? Еще вчера я шла с ребенком на руках, надеялась на выгодные покупки в башне. И тут то задерживают, чуть ли не в тюрьму сажают непонятно за что, то Демид меня выручает, оказывает заботу, как и его мама, то люди непонятные что-то спрашивают и что-то хотят. И я не знаю, как на это все реагировать. Хочется убежать от непонятного. Но руки и прикосновения Демида так приятно греют, вселяют ощущение защиты, которого так не хватало, отчего не хочется высвобождаться. «Это замечательное качество в вас», — продолжает искренне улыбаться деловая дама, отвечая Демиду. «А мы уже почти тут закончили». При последних словах совершает легкий жест рукой, обводя окружающее. «А отдел СПА уже давно готов к приему важной комиссии и ее оценке», — звучит надо мной голос мужчины. «Думаю, никто не уйдет отсюда равнодушным». «Значит, нам пора и туда наведаться», — подмигивает дама и уводит группу людей за собой. Женская часть, что является большинством процессии, начинает светиться довольными улыбками. Наконец мне удается озвучить свой вопрос. «А что происходит-то?» Демид поворачивает меня к себе лицом, легко так, но нежно. Блин, я для него как игрушечная куколка, ну и силище. Он смотрит мне в глаза со своего высоченного роста. Мне остается задирать голову и вбирать в себя его ни с чем не сравнимый аромат. «Давай мы с тобой пройдем в место потише и поговорим. У меня у самого к тебе имеются вопросы, и сам кое-что объясню». «Могу пока присмотреть за Данечкой», — предлагает мама Демида. «Но я рефлекторно прижимаю сыночка к себе. И так давно не видела мою кроху, очень соскучилась. И разлучаться с ним не намерена». Даня, словно почувствовав то же самое, также прижимается ко мне сильнее. Сколько же он успел пережить за это время? Боюсь даже представить, что испытывал, когда мамы рядом не оказалась, мой маленький. Не отпущу и никому не отдам. «Ой», — отстраняется немного женщина, видно, все поняв. «Да, не нужно вас пока разлучать. Намучились в разлуке, бедненькие». Демид мягко подталкивает меня в понятную только ему сторону. А мне ничего не остается, как подчиниться. Мне вообще сложно отказывать ему. И с прошествием времени ничего не изменилось. Но не успели мы тронуться, как красивая девушка, что стояла с сердитым лицом, бросает. «А сначала мне, Демид, кое-что объяснить не хочешь?»